Глава 9. Богдан. «О чем задумалась кнопка?» Аккуратно касаюсь пальцем кончика маленького носа жены. Все время мысленно ругаю себя за то, что думаю о девушке в этом ключе, но ничего не могу с собой поделать. Мия моя жена. Пусть не настоящая, пусть на время, но мне даже в таком положении нравится быть ее мужем. Смотреть, как она злится на меня, как мечет молнии из глаз, недовольная чем-то. Как, например, сегодня, когда я вышел из душа в одном полотенце. Значит ли такое ее поведение, что я девушке не безразличен? Очень на это надеюсь. «О твоем сыне», — отвечает Мия, не задумываясь. Ранит меня одним коротким словом, уничтожая мечты и превращая их в пыль, прогоняя мысли о нашем совместном будущем и разбивая неуместные фантазии на мелкие осколки. «Понятно». Выдыхаю понуро и отворачиваюсь, пытаясь спрятать взгляд. Не видеть эти черные-черные глаза, которые смотрят на меня так искренне, доверчиво, честно. Она даже не представляет, что я обманул ее. «Знаешь, я должен тебе кое в чем признаться», — добавляю, набравшись смелости. «Не хочу больше держать этот груз в себе, да и лгать девушке не имею права». «В чем?» Мия делает взмах пушистыми ресницами, а у меня от ее взгляда все внутри замирает. Красивая до невозможности. Другой такой я еще не встречал. Да и неинтересно мне смотреть на других девушек, когда нужна только одна единственная. «Ты помнишь Даниила, с которым я вместе учился?» Начинаю издалека. «В данной ситуации и невозможно по-другому. Информации слишком много». Но я надеюсь, у моей прекрасной жены хватит терпения выслушать эту длинную исповедь. «Угу». Мия кивает, отпивая из высокого стакана апельсиновый фреш. Ее любимый напиток. «Ты с ним приезжал несколько раз. Еще у тебя в квартире он останавливался». Добавляет ту информацию, которая ей известна. «Да, все верно. Он разбился полгода назад, я говорил тебе». Произношу приглушенно. Мне нелегко говорить об этом. На этот раз девушка просто беззвучно кивает, не говоря ни слова. Ее взгляд меркнет, а в глазах мелькает сочувствие. «На месте Даньки должен был я быть». Припечатываю без длинных предисловий. Кажется, после признания мне даже дышать становится легче. Немного совсем, ведь это только начало. «Как?» — закашливается Мия. «В смысле ты должен быть? Богдан, ты что такое говоришь?» Лепечет взволнованно. Прикладывает изящную ручку к груди, которая вздымается от частых вздохов, а второй рукой впивается в край стола. Комкает кружевную окантовку скатерти тонкими пальцами и не сводит с меня растерянного, ошеломленного взгляда. «Преподы в универе просили меня отвезти их на какую-то встречу или мероприятие, не помню уже. Я даже додумался пообещать им, а в последний момент понял, что не успеваю. Попросил Дана подменить меня, тачку свою дал ему. Громко сглатываю, хватаю со стола стакан с водой и залпом выпиваю его, чтобы хоть немного погасить разгоревшийся в моей груди пожар. Это та тачка, которую тебе дядя Егор подарил, а ты ее якобы продал для того, чтобы деньги вложить в свое дело?» Прищуривается, но без злости. Не осуждает меня за очередную ложь, за слабость, за молчание. «Да, к месту назначения Данька преподов доставил, а обратно сам ехал. В общем, машина в хлам». Мне тяжело говорить, вспоминая это все и понимая, что на месте друга я мог быть. Ко мне навстречу мог вылететь тот груженный КамАЗ. «Боже!» — выдыхает Мия в шоке, округляя глаза. Прикладывает ладонь ко рту и, кажется, не дышит какое-то время. Наконец делает глубокий вдох, а из прекрасных глаз брызгают слезы. Наш медовый месяц такая же фальшивка, как и все остальное. Однако портить его я не хотел, и огорчать девушку тоже. Но так уж вышло, что в чужой стране мне оказалось легче признаться во всем. «Ты не говорил никому?» «Да, и никакого вложения в бизнес не делал, как думает отец. Конечно, я работаю на дому, благо профессия позволяет. Но обороты не те совершенно. Да и невозможно это для меня сейчас». В воздухе повисает неловкая пауза. В этот момент как раз подходит официант и забирает опустевшую посуду. Интересуются, не нужно ли нам что-то еще. Поэтому ты решил сына назвать в честь погибшего друга? Спрашивает девушку чуть позже. Ответа не ждет, потому что сама сложила пазл и уже сделала выводы. И поэтому тоже, но это еще не все. Сверлю Мию пристальным взглядом, пытаясь прочитать эмоции на кукольном личике. Стоит ли сейчас вываливать на ее милую голову всю информацию? Или подождать, дать ей переварить услышанное? Ох, Богдан, не все. Мия так внимательно меня слушает, что даже не притрагивается к еде. Отодвигает от себя нетронутую тарелку, будто и не собиралась есть то, что я для нее заказал. «Ты почему не ешь?» Интересуюсь обеспокоенно. Я не хочу, чтобы она из-за меня отказывалась от еды, хотя умом понимаю, что сам заставил девчонку понервничать. «Я не хочу, Богдаш», — лепечет ласково. «Я спать хотела на самом деле, но с тобой решила пойти», — признавшись, опускает глаза. «А сразу почему не сказала?» Нахмурившись, отчитываю Мию. «От девушки требую честности, а сам ведь не говорю всей правды. Впрочем, последнее я планирую исправить немедленно». «Даня не мой сын». Выдаю очередную порцию правды, как на духу, без подготовки и долгих прелюдий, прямо и честно. Теперь мне действительно становится легче дышать, смотреть в глаза девушки напротив, говорить с ней. «Что? Богдаш, ты что такое говоришь?» Губ Мии касается легкая улыбка, но она не имеет ничего общего с радостью. Во взгляде читается снисхождение. Она будто принимает меня за сумасшедшего. Моя прямолинейность делает только хуже, но я не мастер переговоров. Пытаюсь продумать дальнейший разговор, подобрать правильные фразы, выбрать подходящие слова, все сделать для того, чтобы Мия меня поняла. Когда Лариса, бывшая девушка Даньки, подкинула к порогу моей квартиры младенца, ты сильно запаниковала, помнишь? Произношу мягко, но быстро, чтобы не дать панике завладеть разумом моей жены. По ее взгляду несложно догадаться, что она для меня не отложку вызывать собирается. И это в лучшем случае. Может, и психиатричку пригласить для надежности. И ты не нашел ничего лучше, как соврать, что это твой ребенок? Думаешь, я поверю в этот бред? Повышает голос. Вообще, Мия очень воспитанная и в обществе обычно не позволяет себе подобное поведение. Но сейчас я задел самые тонкие струны ее души, и моя ранимая девочка на эмоциях привлекает внимание окружающих. Гости за соседними столиками оборачиваются, а парочка парней в дальнем углу начинает нервно елозить на стульях, всем видом давая понять, что они в любой момент готовы подняться и заступиться за девушку. Ну-ну, пусть рискнут. Зря я, что ли, последние полтора года каждый вечер посещаю тренировки в спортзале. Впрочем, мой тренер всегда говорит, что самая лучшая драка – это та, которая не состоялась. Поэтому разжигать конфликт на пустом месте, тем более в присутствии девушки, не стоит. А значит, надо возвращаться нам с Мией в номер. И уже там продолжать разговор. «Давай поднимемся к себе и там поговорим». Предлагаю ласково, накрывая ее хрупкую ладошку своей рукой. Стараюсь сжать ее максимально нежно, чтобы не сделать девушке больно. Перехватываю изящные пальчики и помогаю Мии встать. Она, на удивление, послушно следует за мной, не задает лишних вопросов, не возмущается. Мы проходим в номер, я зажигаю свет и отодвигаю стоящий возле стола стул для девушки. Рядом присаживаюсь сам. «Даня, сын моего друга и той девушки с фото, которая была в люльке с малышом, помнишь? У Дана был небольшой роман с матерью ребенка. Но когда девушка забеременела, друг сначала не поверил, что ребенок его. Потом, конечно, сокрушался, переживал, не сделала ли Лариса аборт. Когда Даниила не стало, я пытался найти девушку, думал помочь в память о друге. Но кроме имени я ничего не знал, а остальное... Короче, не вышло ничего». «Зачем соврал тогда?» — выпаливает мой личный дознаватель. Мия выглядит так, словно готовится к долгой мучительной пытке. Я готов что угодно принять от ее рук, но мне и рассказывать уже толком нечего. Во всем самом важном я сознался. «Данька, он в детском доме вырос, понимаешь? Не мог я позволить, чтобы его ребенок туда же отправился. А ты так нервничала, полицию вызывать порывалась. Вот я и ляпнул первое, что пришло в голову. А потом... Не осмелился сознаться. не осмелился или не захотел. «Мия!» Пытаюсь коснуться лежащей на столе руки, но девушка резко отдергивает ее, смотрит на меня со злостью и негодованием, не хочет понять моих мотивов и обмана. Да она и не обязана, но сейчас я безумно рад, что мы находимся за границей, и просто так девушке не удастся от меня сбежать. Это верх эгоизма, не спорю, но и отпускать ее из-за одной глупой ошибки не собираюсь. «Хорошо, допустим». Прикусив губу, кивает, делает вид, что готова принять мою правду. «А почему тогда эта девушка к порогу твоей квартиры малыша подбросила, а?» Черные глаза пылают праведным гневом. Кажется, еще немного, и волной справедливости меня смоет далеко-далеко в океан. «Да потому что Даниил у меня гостил, и ты сама об этом знаешь. Наверное, Лариса думала, что это его квартира, ну? Ты не веришь мне, что ли?» Жду ее ответа, как приговор суда высшей инстанции. «Для меня жизненно необходимо, чтобы Мия мне верила». «Не знаю», — отвечает честно и пожимает плечами. Обхватывает голову руками и, упершись локтями в стол, взлохмачивает волосы. Протяжно вздыхает, будто устала после тяжелого дня. Да и неудивительно. День действительно был непростой. Ранний подъем, перелет, еще и моя исповедь. Не стоило делать этого сегодня. Надо было для начала дать Мии отдохнуть. А уже потом, если бы представилась возможность... Ну кого я пытаюсь обмануть? Все вышло так, как должно было. Чем дольше я молчал бы, тем больше стена вырастала бы между нами. И неизвестно, не придавило бы кого-нибудь из нас в самый неподходящий момент. Теперь же главное — донести до девушки правду, помочь ей поверить мне, оформить документы на ребенка и... Я ее не отпущу. Плевать на запреты, на обещания, которые давал перед свадьбой. Завоюю и сделаю своей. Главное, чтобы Мия сама искренне захотела этого, не отталкивала меня, потому что принуждать ее не стану. Мне нужна взаимность и настоящие чувства. Фальши и так уже слишком много.